Глава 11. «Сможешь научить, правда?» Теодор покосился на полку, где медленно покрывалась пылью купленная в столице книга по зельеварению. До сих пор по рецептам с этих страниц у него получалась только более или менее взрывоопасная бурда. «Ну, меня же научили», — пожала плечами Маргарита. «Чем ты хуже?» Но это у мужчины не нашлось возражений. Резко развернувшись на каблуках, он вернулся к клиентам. Оба выжидательно и с заметным беспокойством смотрели на Теодора, но тот еще не решил, что отвечать. Зелье было сложным для его уровня. Уж свои-то умения зельевар всегда оценивал трезво. В то же время помочь старому знакомцу очень хотелось. В прошлом он не раз и не два выручал, а долг, как известно, платежом красен. «Ну хорошо, попробую», — сказал Тео. «Но если возникнут хоть какие-то сомнения в качестве зелья или оно вообще не получится, то не обессудьте, поедете в столицу». «Все у тебя получится», — с заметным облегчением отмахнулся мужчина. «Я бы не был так уверен», — проворчал Теодор, больше для успокоения собственной совести, чем для информирования окружающих. Четверть часа спустя договор был заключен. Обрадованный мужик даже вызвался сам зайти к торговцам и заказать необходимые ингредиенты. Видимо, опасался, что Теодор по пути передумает. И, признаться честно, Тео действительно чуть не передумал, о чем и сообщил Маргарите, едва за клиентами закрылась дверь. «Зря сомневаешься», — улыбнулась девушка. «Помнишь, я у тебя травку брала? Зелье развоплощения варила, а оно куда сложнее. Ведь без ошибок получилось с первого раза. Хотя лучше бы ошиблась». Маргарита поморщилась, явно задумавшись о чем-то неприятном. «Это из-за него проблемы с Ковином», — догадался Тео. «Скажем так, оно послужило катализатором». Марго мельком глянула на часы. «Пора приниматься за работу, тем более мне еще кое-что надо приготовить для собственных клиентов». Она явно не хотела говорить о проблемах, а он не стал настаивать. Но в Ковин на всякий случай решил заглянуть. Мало ли почему старый Боров ополчился на девушку. Явно не зельеварческие навыки стали причиной. В этом Теодор убедился, едва встал к рабочему столу. Ее руки порхали над котлом легко и привычно, вызывая уважение. Все ингредиенты попадали в варево секунда в секунду, а накрошены были так, словно она каждый кусочек измеряла линейкой. И, вопреки смутным опасениям, Маргарита не только не надсмехалась над его попытками помочь, но и охотно делилась знаниями. Однако делала это свободно и непринужденно. Теодор ни разу не почувствовал себя неучем, хотя узнал немало нового. Некоторым утешением для гордости стало то, что он тоже смог поделиться знаниями. Многолетняя практика сказывалась, и если Маргарита рассказывала о теории, то Теодор охотно описывал примеры из жизни. Ближе к вечеру сложносоставная основа уже настаивалась в прохладном месте, а сама Марго, впрочем, как и Тео, успела наварить еще множество простеньких зелий для других клиентов. «Ты сейчас в аптеку?» — спросила девушка, заметив, как он укладывает пузырьки в сумку. «Да, хочу кое-что отнести заранее. Боюсь, что завтрашний день будет целиком посвящен этому». Мужчина кивнул в сторону котла. «Верно. Слушай, Тео, а сможешь исполнить небольшую просьбу?» — вдруг сказала она, подходя ближе. «Конечно. Надо что-то в аптеке купить. Плохо себя чувствуешь?» «Просто не хочу встречаться с аптекарем. Придется объяснять, а я не могу». Маргарита отвела взгляд. «Если не трудно, прихвати мои зелья, передай ему и скажи, что больше зелий не будет». «Хорошо. Но не спеши прощаться, может, еще все наладится», — с запинкой ответил Тео. «Как? У меня больше нет дома, нет мастерской. Не могу же жить у тебя». Девушка отошла к окну и не видела, как зельевар окинул взглядом комнату и подумал, что сегодня успел сварить куда больше, чем обычно, и это не считая основы под сложнейшее зелье. «А почему, собственно, не пожить у меня?» — шепнул он, но Маргарита, слава всем богам, не услышала. «Обязательно схожу к Люсьену», — решил Тео по пути в аптеку. «Не может быть, чтобы девчонку выгнали лишь из-за каприза Миреля. Он, конечно, гад, но гад продуманный, и от хорошего работника просто так не откажется». Но отправляться в Ковен не потребовалось. Старый аптекарь так обрадовался, увидев Зельевара, что сразу огорошил новостями. «Тео, слыхал, что случилось? Вот дела-то!» «Что такое?» — отозвался мужчина, выставляя на прилавок флакончики с зельями. «Нет у тебя больше конкурентов. Девицу-то вышвырнули и платочком след помахали». «Слышал», — Тео прищурился. «Вот только что послужило причиной, не знаю». «А никто не знает. Мирель с утреца заезжал, сказал, что выгнал, потому что Марго порочит честное имя городских ведьм», — хмыкнул аптекарь. «А молочница сплетни разносит, будто девчонка к какому-то заезжему господину любовь предлагала. И так ему надоело, что тот на нее в Ковен пожаловался». «Что?» — опешил Теодор. «Какую любовь? Да быть такого не может». «Естественно, не может. Я этой дуре молочной так и сказал. Нормальная девчонка наша Марго, без придури молодежной. Я ж к ней внимательно присматривался, ничего такого не заметил. А если кто и предлагал любовь, так это сам Мирель. Наверняка приставал и вынудил девчонку сбежать. Из-за этого толстого Борова город без хорошего зельевара остался. Без обид, Тео, но многое ты просто не умеешь варить». «Какие обиды, сам знаю, что не умею», — согласился Теодор. «Ну вот». Аптекарь почесал макушку, будто раздумывал, что еще добавить, но так и не придумал. «Ладно, давай, что принес». «Это что за зелье?» «От Марго, последний заказ». «Вот и славно. А на следующей неделе тебе все одному варить придется, раз уж помощников больше нет», — брякнул старик, пересчитывая флакончики. «Он прав. Останусь вновь один», — с долей раздражения подумал зельевар. «И будет как прежде. 2 котелка зелья от насморка, 3 от головной боли и еще 3 десятка всякой дряни. А ведь с тех пор, как Маргарита появилась, жить стало гораздо легче. Хоть за новые заказы взялся, приют у настоек наварил побольше». Теодор вспомнил, как жил еще несколько месяцев назад. Вечная беготня между котлами, копеечные заработки, постоянное производство востребованных, но, увы, дешевых зелий. Нет, он не жаловался. Его отец всю жизнь прожил именно так. Да и городу эти эликсиры были нужны. Но вот когда требовался рецепт посложнее, начинались проблемы. У Тео попросту не оставалось времени на изучение чего-то нового. Замкнутый круг. Надо с этим что-то делать. Вернувшись домой, Тео обнаружил Маргариту в мастерской, а на кухне недовольно нахохлившегося ворона. «Ну, что опять случилось?» — спросил мужчина, бросая на стол мешочек с вырученными монетами. «Чем недоволен?» «Как чем? Глотни зелье от насморка, раз нос забит и ничего не чуешь», — возмутился питомец. «На плите отвратительный гороховый суп, 3 литра». «И что?» Теодор заглянул в кастрюлю и с удовольствием втянул носом аромат копченых ребрышек и пряностей. «Отличный обед». «Отличный? Отличный? Эгоист. Обед может быть и отличный, но я его есть не буду. Раньше, когда Марго варила эту гадость, я к тебе летал столоваться. А теперь что? Мне теперь с голоду помирать, да?» «Так это не я, а ты эгоист. Это тебе ничего не нравится». «Тебе тоже не понравится, если его есть каждый день», — буркнул ворон. «Неужели Марго так любит горох?» «Не знаю, что она там любит, но готовит в основном его. Ну и оладьи с бутербродами, одним словом, всякую дрянь. Не умеет она готовить». «Так уж и не умеет». «Поверь на слово, очень ограниченный ассортимент». «Ничего, обойдемся ограниченным». Теодор потрепал питомца по макушке. «И не ворчи. Ты же сам настаивал, чтобы мы жили вместе. Наслаждайся». «Об этой детали я не подумал», — признался ворон, сердито разворачиваясь к хозяину хвостом. «И я, кстати, тоже не подумал. Деревенская девица, которая не умеет готовить, очень странно». Но не успел Тео всерьез поразмышлять над таким феноменом, как из мастерской, на ходу вытирая руки полотенцем, выглянула виновница спора. «Уже вернулся?» — удивилась Марго. «Как раз ингредиенты для зелья привезли. Пообедаем и можно продолжить, как считаешь?» «Да, можно. Кстати, у меня появилась идея, но не знаю, как ты к ней отнесешься». «Какая идея?» Девушка насторожилась. Она явно не ожидала ничего хорошего, заранее готовясь к неприятностям. Но Теодор был уверен, что решение, которое собирался предложить, единственно правильное. Он спокойно смотрел, как Марго отвернулась к плите, разливая по тарелкам ароматный суп, словно пыталась за этим простым действием спрятать волнение. «Ты в самом деле хочешь уехать?» — спросил мужчина. «Да, наверное, да», — она пожала плечами. «А если честно?» «А если честно, то меня тут уже знают, работа наладилась. Вон даже конкурент вполне приличным оказался». Маргарита усмехнулась. «От такого не бегут. Но, увы, мои желания никого не интересуют. Не могу же я устроить мастерскую на скамейке в парке и жить заодно там же». «Не можешь. Но можешь открыть другую лавку вместо той, которую отобрал Мирель. Отнять лицензию он не сможет. Для этого надо несколько больше, чем один недовольный клиент или кто там на тебя жаловался». «В такой ситуации и одного клиента хватит. Поверь, если надо, всегда найдут, к чему придраться. Не позволяй им портить жизнь. Открой другую мастерскую и спокойно работай». «Где? Нет у меня больше дома?» — дернулась Маргарита, едва не расплескав суп. «Купи. Моя соседка как раз переезжает, а дом продает». «Замечательная идея», — вздохнула девушка. «И как я сама не догадалась? Что может быть проще, если вам негде жить, купите дом? Гениально! А на какие деньги? Спешу напомнить, что зелья, за которые платят большие суммы, я варю не каждый день». «Не язви». Теодор отобрал у нее половник и быстро наполнил вторую тарелку. «Иногда все же варишь, и дальше будешь варить. Молва — это такое дело. Оглянуться не успеешь, наберешь клиентов и перейдешь только на дорогие заказы. Садись за стол, сейчас все остынет». Мигом, растеряв запал, Маргарита послушно села и вяло поболтала ложкой в тарелке. «Пока накоплю нужную сумму, целый год пройдет, а твоей соседке наверняка деньги нужны сразу. Можно взять в долг у аптекаря», — сказал Теодор, подходя к главной мысли, собственно, из-за чего и затевался весь разговор. «Не просто так, конечно. Потребуется поручитель, которого он давно знает и которому доверяет. И этим поручителем буду я». «Ты?» — Маргарита опешила. «Но у тебя у самого денег нет». «Денег нет, но есть дом». «И ты готов его заложить ради меня? А если не смогу отдать?» «Сможешь. Тебе просто нужно время», — улыбнулся Тео. «Ты сумасшедший». «Не вижу ничего сумасшедшего. По-моему, наоборот, все очень рационально». «Выступить поручителем? Рискнуть единственным жильем?» Девушка покачала головой. «Тео, ты же про меня совсем ничего не знаешь». «Знаю достаточно, чтобы понимать, что никуда ты не денешься и все выплатишь в срок. Да и найти тебя в случае чего не проблема. Не так много в империи хороших зельеваров, а больше ты ничего делать не умеешь, даже готовить». «Гороховый суп — вершина моего кулинарного мастерства», — вдруг призналась Марго. «Девочки в академии научили. Вот там были кулинарки, из любой ерунды такую вкуснятину делали, пальчики оближешь. А у меня, как ни странно, зелье и суп — это не одно и то же, совсем. А по книжке не всегда получается приготовить как надо. Вот почему те, кто их пишет, не учитывают нюансы? У меня порой возникает тот же вопрос к составителям книг по зельеварению», — проворчал Теодор, вспомнив безуспешные попытки справиться с сложным рецептом. «Да ладно», — оживилась девушка. «У зельеваров все понятно, а вот у поваров...» «Как раз наоборот. Ничего подобного. Я по книгам любое зелье сварю, а вот еду...» Она вдруг засмущалась. «Я однажды еще в младших классах Попробовала по книжке оладьи приготовить. Такая гадость получилась. Не знала, что надо скорлупу от яиц выбрасывать. В книге же черным по белому написано «добавьте два яйца». Про отсутствие скорлупы ни слова. От неожиданности Тео расхохотался. Маргарита обиженно насупилась, но минуту спустя тоже засмеялась. «А ты говоришь, книги по зельеварению непонятные. Там, по крайней мере, всегда пишут, какую часть яйца надо использовать. И никогда не пишут, как именно нарезать корешки или в какое время должны быть собраны некоторые травы», — заметил мужчина. «Ну это же просто, если зелье...» «Вот-вот», — перебил он. «Если тебя заранее научили, то просто. А если все постигаешь самостоятельно, то совершенно ничего не понятно. Марго, я от тебя про высшие зелья узнал больше, чем из этой книги». «Ого!» «В общем, предлагаю обоюдную выгоду». Теодор прищурился и протянул руку. «Я тебя научу готовить, а ты меня высшим зельем. Но для этого надо жить поблизости, иначе на письмах разоримся». «Да уж», — отозвалась Маргарита, разглядывая протянутую ладонь. «Писать всякий раз, когда пора готовить обед, а потом ждать неделями ответа?» Она осторожно коснулась его пальцев. Теодор тут же сжал руку, заставив девушку ойкнуть от неожиданности, и заметил. «Помрешь от голода или отравишься собственной стряпнёй, когда захочется разнообразия, и помочь будет некому. Значит, договорились?» «Идем смотреть соседний дом?» «А ты не слишком торопишься?» «А зачем откладывать?» Соседка появлению покупателей обрадовалась. Цену она действительно не ломила, но сразу сказала, что рассрочку дать не может. «Уже новый дом присмотрела», — развела она руками. «Этот продам, другой куплю». «Мы понимаем», — кивнул Теодор, не позволяя Маргарите вставить ни слова. «Деньги будут». «Не хотелось бы, чтобы соседом стал непонятный тип или, того хуже, зельевар какой-нибудь». «А чем тебя не устраивает зельевар?» — фыркнула Маргарита. «Зельевар меня очень даже устраивает», — со всей доступной серьезностью отозвался Теодор. «Меня не устраивает какой-нибудь». Маргарита от этих слов настолько растерялась, что не нашла, что ответить, только наблюдала, как спутник обсуждает сделку. События, начавшиеся с шутки, а никак иначе она предложение Теодора поначалу не восприняла, сейчас совсем не походили на забаву. Девушка сама не заметила, как оказалась в аптеке, но и там события неслись вскачь, вопреки обычно медлительной и обстоятельной манере старика вести дела. Опомнилась Маргарита, лишь вновь оказавшись у порога нового дома, передавая деньги владелице. «Поздравляю!» — воскликнула бывшая хозяйка, протягивая ключи. «Владейте!» «Благодарю!» «Марго?» — послышался удивленный голос. Маргарита обернулась. На противоположной стороне улицы стояла Анхелика с женихом. «Ах, ты должна мне праздничный обед!» — воскликнул Алессандро и, потянув Анхелику за рукав, торопливо подошел к зельеварше. «Я хочу дервильскую утку с яблоками». «Какую утку?» — опешила Марго, обменявшись недоуменными взглядами с таким же ошарашенным Теодором. «Утка не с тебя, а с Анхелики». «Она проспорила», — хмыкнул мужчина. «А я предупреждал, что спорить со мной дурная затея». «Предупреждал?» Согласилась та, растягивая губы в улыбке. «Но еще не выиграл». «Думаешь, Тео не пришлет нам приглашение?» «Думаю, что еще рано». «В смысле? Я же видел». «Да о чем вы, в конце концов?» Воскликнула Маргарита в один голос с Теодором. «О вашей свадьбе, конечно». Легко пожал плечами мужчина. «Я предсказал, что вы поженитесь до конца года». «Что за глупости?» «О, вы еще не назначили дату, прошу прощения». «Мы о свадьбе и не думали, а откуда такие дикие идеи?» «Почему дикие?» — обиделся он. «Я сразу почувствовал, что вы предназначены друг другу. Специально потом ритуал провел, гороскоп составил, все проверил». «Вы ошиблись», — Стараясь сохранить спокойный тон, проговорила Маргарита. Только такого рода сплетен ей не хватало. «Мы просто коллеги». «Это коллегиальная солидарность и ничего более», — поддакнул Теодор. «Вам с Анхеликой просто показалось». «Ничего подобного». Ритуалистка неожиданно встала на сторону жениха. «Это все видят, кто присмотрится. Вы действительно идеально друг другу подходите, просто я ставила, что ты, Тео, будешь еще года два раздумывать, прежде чем решиться сделать предложение. А Алессандро предсказал, что брак заключить в ближайшее время». «О, светлые боги!» — схватилась за голову Маргарита. «Вот-вот, светлые боги тебя любят, а ты недовольна!» — укоризненно покачала головой Анхелика. «Я не это имела в виду!» — простонала девушка, чувствуя, что как будто проваливается в недавнее прошлое, и снова у нее в руках письмо. И опять ее мнение никого не интересует. «Сказали замуж, значит замуж». «Ты не это, а они именно это», — настаивала ритуалистка. «Господа, полагаю, достаточно разговоров». Твердо оборвал очередной виток бессмысленного спора Теодор. «Мы сами разберемся, любят ли нас светлые боги и в каком виде эту любовь выражают». Маргарита ощутила прилив благодарности. На всякие упоминания свадеб у нее и без того с некоторых пор наблюдалась стойкая аллергия. Тем более домыслы о браке с Зельеваром. Такая нелепость, право слова. Довольно скомканно распрощавшись, Теодор увел Маргариту к себе. Сам приготовил успокоительный чай, разжег камин и даже ноги пледом укрыл. Но, вопреки опасениям, и словом не помянул произошедшее. Даже не попытался выяснить, почему девушка так резко среагировала на, казалось бы, банальное недоразумение. Словно что-то почувствовал и не приставал с расспросами. Он вел себя, как всегда, в меру извительный, в меру спокойный. Завел разговор о нюансах зелья от проклятия, просматривая длинный список ингредиентов и уточняя детали. Маргарита чувствовала, как согреваются заледеневшие пальцы и расслабляются сведенные холодной судорогой мышцы. Все хорошо. Ее никто не заставляет и никогда больше не заставит. Когда придет время, она выберет сама. Выберет спокойного, интересного, доброжелательного, такого как Тео. Сообразив, куда повернули мысли, Маргарита встряхнулась. «Свадьбы что, воздушно-капельным путем передаются? О чем только думаю?» «Пожалуй, пора спать. Завтра надо разобраться с заказом». Она встала и принялась аккуратно складывать плед. Теодор кивнул. «Верно, чуть о нем не забыл. Ложись, а мне еще кое-что сварить надо». «Помощь нужна?» «Нет, это не из области высших зелий», — улыбнулся он. «Обычное зелье от коровьего слепня. Ерунда, не стоящая твоего внимания. Спокойной ночи, Марго». «Спокойной ночи, Тео. И спасибо за все, особенно за вечер». Маргарита испытывала сложные чувства. Все-таки последняя ночь в доме Теодора. Кем его теперь считать? Конкурентом, соперником, другом? С завтрашнего дня у нее будет новое жилище, и этим она обязана сложному, подчас суровому, но однозначно интересному мужчине. Девушка перевернулась на другой бок и задумалась. Могла ли она еще полгода назад подумать, что жизнь так круто повернется? Да не один раз, а начнет прямо-таки вертеться волчком, каждый день преподнося новые сюрпризы. Удивительное дело, но за это время все стало казаться совершенно иным. Провинциальный Дервиль больше не чувствовался отсталым городком. Конкурент не вызывал злости и раздражения. Самостоятельная жизнь не выглядела недосягаемой мечтой. Единственное, что оставалось неизменным — неприязнь к господину Джакомо Алигьеро, первому советнику императора. Вот бы никогда его больше не встречать. Девушка вздохнула и закрыла глаза. А утром проснулась от громкого грохота. «О, боги, что случилось?» Она вскочила, накинула халат и бросилась в коридор. «Тео!» Все пространство заволокло едким дымом. Где-то что-то горело, но Маргарита так растерялась, что не сразу сообразила, где искать. и лишь минуту спустя, после проверки кухни, рванула в мастерскую. «Тео!» Мужчина лежал на спине посреди помещения, заваленный темными хлопьями сгоревших ингредиентов. «О, доброе утро, Марго!» — пошевелился он. «Я тебя разбудил?» «Не то слово. Что произошло?» Маргарита распахнула окно. «Ты жив?» «Разговариваю, значит, жив». Теодор попытался встать, но зашипел от боли. «Жив, но нездоров», — пробормотала девушка, доставая с полки аптечку первой помощи. «Показывай». «Все хорошо, мелочи, честное слово. Просто немного намудрил с дозировкой, вот и рванула». «Так и поверила. Рубашку снимай». Она помогла ему встать и дернула за рукав. Ткань потемнела и кое-где красовалась рваными пустотами, но вовсе не это привлекало внимание. На спине Теодора виднелся большой ожог, и он еще пытался шутить. «Ох, мужчины!» «Снимай!» — строго повторила Маргарита. «Нужно быстро обработать рану. Что за ингредиенты вошли в резонанс? Было что-нибудь ядовитое?» «Нет, стандартный набор для зелья от головной боли». «А что же тогда взорвалось?» «Семена кручавки старые». Нехотя стянув рубашку, Теодор повернулся спиной. «Убью поставщика». Ожог выглядел серьезно. Для любого другого человека он представлял бы опасность, но для двух зельеваров, в арсенале которых есть любые эликсиры, вылечиться не так сложно. Не надо бежать в аптеку, не надо звать лекаря, не надо искать умелого мастера, который создаст подходящую настойку. Маргарита отвинтила крышку баночки и понюхала. Противоожоговая сыворотка, причем отличного качества. Как бы Теодор не принижал свои умения, стандартные зелья варил великолепно. Зачерпнув слизкую субстанцию, девушка осторожно нанесла ее на рану. «Больно?» — спросила, заметив, как Тео дернулся. «Я осторожно». «Не больно, просто холодное», — тихо ответил он. «Так и должно быть». Легкими, едва касающимися движениями, Маргарита размазала сыворотку, обильно заходя на здоровую кожу, чтобы предотвратить воспаление. «Вроде бы все». «Спасибо». Теодор развернулся. Не успев отступить назад, Марго оказалась буквально прижатой к широкой мужской груди. И почему-то именно в эту минуту особенно ярко вспомнились вчерашние разговоры о браке. Новый дом оказался очень уютным. Снаружи он и раньше нравился Маргарите. Небольшой, с покатой красной крышей, кирпичной трубой и шикарным резным крылечком, он выглядел по-настоящему волшебным, то, что нужно для профессиональной зельеварши. Но когда девушка зашла внутрь, то буквально онемела от восторга. Всего две маленькие комнатки, гостиная и спальня, крохотная кухня и огромная нереально красивая и современная мастерская. Бывшая хозяйка не имела дел с магическими субстанциями, но увлекалась гончарным ремеслом, поэтому создавала себе рабочее место на совесть. Маргарита лишь установила две дополнительные горелки, да проверила тягу, и все. Мастерская готова к варке зелий. И ничего не могло омрачить прекрасного настроения. Ни вредный ворон, противно нудящий над ухом, ни соседские дети, так не вовремя затеявшие шумную игру прямо под окнами. «Обычно они намного тише», — пояснил Теодор, задвигая шторы. «Просто сейчас им любопытно, что за новая девушка будет тут жить. Познакомиться с тобой и угомоняться». Теодор сегодня самолично съездил к Мирелю с требованием выдать все оставшиеся вещи Марго. Вернулся, нагруженный котлами и сумками. Даже искусственного паука прихватил. «Вот еще, оставлять им такую ценность», — пробурчал он, торжественно водружая арахнида над дверью. «Пусть здесь живет». «Клиентов напугает», — улыбнулась Маргарита. «Или наоборот, убедит в твоей непоколебимой профпригодности». Тео подхватил котлы с декоративными помятостями и потертостями и поставил их на самую верхнюю полку. «Тут витрины нет, красоваться не перед кем, уберем подальше, чтобы не мешались». Что-то еще надо на самый верх закинуть?» «Вроде нет», — девушка осмотрелась. «Остальное все нужное». «Отлично, значит, здесь разобрались. Теперь надо проверить краны на кухне. Мало ли, вдруг что-то поломано». Теодор провозился до самого вечера, помогая разбирать вещи и приводить домик в порядок. Маргарита ни о чем не просила, но, казалось, он понимал ее без слов, легко находя подходящий момент для поддержки. Уже ночью, перед тем, как заснуть, девушка подумала, что без Тео она могла бы не справиться. И речь вовсе не о высоких полках и старом кране. Просто когда рядом молодой зельевар, жизнь казалась намного безмятежнее. Следующий день прошел в работе. Маргарита доварила обещанные Теодору зелья и занялась собственными проектами. Пополнив запас простейших эликсиров, переключилась на более редкие, но часто используемые. Она хотела быть готовой к любому запросу клиентов. А потом в дверь постучались неугомонные детишки. «Тетя Марго, здравствуйте!» Хором прикричали они, когда Маргарита распахнула створку. «А мы вам пирог принесли». «Какой пирог?» — опешила девушка. «Наша мама на заказ пироги печет. Этот специально для вас». «Наверное, ошиблись». Она глянула на благоухающую выпечку в корзинке, доверчиво протянутой курносой девчушкой со смешными косичками. Два мальчугана, судя по курносости, они приходились ей братьями, стояли в самом низу крылечка и с любопытством рассматривали новую соседку. «Я ничего не заказывала». «Дядя Тео заказал. Сказал, иначе вы так заработаетесь, что забудете приготовить обед». Девчушка сунула корзинку в руки Маргарите и убежала, по пути схватив за шиворот братишек и утянув их за собой. Марго удивленно покачала головой. Пирог был как нельзя кстати. Про обед она действительно забыла. Как Теодор догадался? «А что тут догадываться?» — спросил он на следующее утро. «По себе знаю, что с интересной работой можно забыть обо всем на свете. А у тебя явно было что-то интересное. Признавайся, весь день за котлом провела». «До вечера», — улыбнулась Маргарита. «А потом перед сном прогулялась немного. Хороший район, лучше, чем мой прежний, и до парка недалеко. А еще до озера всего полчаса, если знать, через какие переулки идти». Теодор оперся плечом на дверной косяк и осмотрел гостиную. «Надо поправить дверку шкафа, висит криво. Если угостишь чаем, сделаю за 5 минут». «А если без чая?» «За 10». «О, боги, тогда однозначно надо ставить чайник», — воскликнула Марго, смеясь. А потом они долго-долго пили чай и болтали ни о чем и сразу обо всем. Теодор рассказывал о детстве. Обещал показать любимые места в городе, то самое озеро, фонтан возле городской ратуши, старую улочку, где когда-то продавали лучшее в империи мороженое. Тео говорил, а Маргарита не сводила с него взгляда, замечая то, на что раньше совершенно не обращала внимания. Медовые блики в глубине его глаз, темную прядь над высоким лбом, тонкий шрамик возле уха. Сейчас это казалось особенно важным и увлекательным. «А ты?» — вдруг спросил мужчина. Марго вздрогнула. Она совершенно упустила нить разговора, рассматривая крохотную родинку на его щеке. «Что я?» «Что в детстве любила? Уверен, ты была настоящей непоседой». «Скажешь тоже». «Я обожала читать», — призналась Маргарита. «Однажды нашла у опекуна сборник сказок, там была история про трех братьев. Они поспорили, кто из них лучший зельевар. Один сварил яд для короля, второй — противоядие. А третий сварил любовное зелье, которое подлил королеве. Та влюбилась в младшего брата и назначила его главным зельеваром королевства. Сказка на этом закончилась, а я еще потом долго не могла спать, придумывая, что могла бы сварить, будь на месте героев». Девушка улыбнулась. «Так зельеварение стало моей мечтой», — упросила опекуна устроить в академию. Он вначале не хотел, но потом сдался. Я умею быть убедительной. «А родители?» — спросил Теодор. «Ты про них никогда не говоришь». «Умерли». Близких родственников не было, опекунство взял на себя троюродный дедушка. А у него своих внуков куча, куда еще я? Он тебе не нравится? Маргарита задумалась. Он неплохой, тихонько сказала она, но совсем чужой. Нет, он не притеснял, не обделял, не унижал, ничего такого, просто не знаю, как объяснить. Дедушка не видит во мне личность, это немного обижает. «Немного?» — приподнял бровь мужчина. «Это сильно обижает. Так сильно, что я уехала как можно дальше, лишь бы с ним больше не встречаться». «Значит, он остался в деревне?» «Да, в деревне». Маргарита отвела взгляд и тут же постаралась сменить тему. «Тео, мне за ингредиентами надо сходить. Не составишь компанию?» «Без проблем». Он единым глотком допил чай. «Мне бы тоже не помешало обновить семена кручавки, а то еще одного взрыва стены не перенесут». Продавец ингредиентов странно ухмыльнулся, увидев их вместе, но ничего не сказал. Лишь подмигнул Теодору и выложил требуемые травы на прилавок. «Чего это он?» — нахмурилась Марго, когда продавец зашел в соседнюю комнатушку за сдачей. «Может, не выспался?» — пожал плечами Тео. «Или съел что-то. Или с похмелья мается. Или от скуки страдает», — быстро добавила Марго и обернулась к вернувшемуся мужчине. «Спасибо. Скоро приду за новой порцией драконьей крови». «Приходи», — кивнул он. «И ты, Тео, тоже приходи. Обязательно приду. И на свадьбу позвать не забудьте». Маргарита, уже успевшая сделать пару шагов по направлению к выходу, остановилась и медленно повернула обратно. «На какую такую свадьбу?» — подозрительно уточнила она. «На вашу», — ощерился продавец. Алессандро заходил, оповестил всех знакомых, что предсказал скорую свадьбу, а он обычно не ошибается.